Столетия спустя название Франция окончательно закрепились за территорией французского королевства. Таким образом, распад, а затем и исчезновение провинции Франции означали распад, а затем и исчезновение франкской народности. Ей было суждено разделить судьбу своей этнической территории, а также государства, в рамках которого она складывалась и развивалась. На смену Франции пришла Европа. Эпилог. Вначале было слово. Дело родилось из слова. Все началось с идеи. Идея же возникла задолго до появления Карла. Ее колыбелью были труды отцов церкви, святого Иеронима и святого Августина. Пребывая на грани великих эпох, на стыке мировых цивилизаций, они попытались осмыслить настоящее, прошедшее и будущее и создали первую универсальную периодизацию истории. Согласно ей, весь процесс развития человечества укладывался в рамках четырех следовавших одно за другим государственных образований. То были Ассирия-Вавилонская, Мидо-Персидская, Греко-Македонская, Римская монархии. Последняя являлась завершающей. Она не могла погибнуть и должна была существовать до конца мира, а с торжеством христианства ее миссией стало создание града Божия на земле. Идея была подхвачена и развита последующими представителями средневековой патристики. Исидор Севильский и Беда Достопочтенный углубили и уточнили ее. Жившие в бурный период варварских завоеваний, они не желали мириться с мыслью о гибели обновленной Римской империи, выдвинули теорию транслацио, перенесения. Согласно их мысли, христианская империя, как символ грядущего града Божия, должна переходить от народа к народу, от государства к государству. И вот эту-то самую идею, в силу целого ряда как объективных обстоятельств, так и сугубо индивидуальных особенностей, было суждено попытаться воплотить именно Карлу Великому. Мы видели, что вначале он не имел единого плана и действовал сообразно обстоятельствам, но по мере завоеваний план вызрел и сформировался. Его вдохновителем явился святой Августин, чье сочинение о Граде Божьем стало настольной книгой франкского монарха. И он отдал все свои силы строительству этого града, как его понимал. Отсюда вся его духовно-реформаторская деятельность. Отсюда и новые Афины. Отсюда и транслацию империи. Построил ли он град? Нет, не построил. Это было ему не по силам, как не по силам вообще смертному. Но не достигнув воплощения августиновской идеи, Карл Великий сделал нечто другое, быть может, им самим не вполне осознанное, но от этого не менее важное. Авторитарный и целеустремленный политик, вольно или невольно своими завоеваниями и унификаторскими мерами, он содействовал консолидации тех социально-этнических процессов, которые шли помимо него и постепенно привели к образованию ныне существующих государств – Франции, Германии и Италии. А потому не следует удивляться, видя, как современные французские и немецкие историки оспаривают его имя друг с другом. Да, его град Божий не состоялся, но он стал родоначальником чего-то иного, достаточно стабильного и устойчивого. Империя Александра Великого распалась, но появился эллинистический Восток. Империя Карла Великого распалась, но появился феодально-католический Запад. Империя породила Европу. Что же касается идеи транслации, у истоков материализации которой, точнее таковых попыток, опять же стоит он, то это, разумеется, проблема менее значимая для людей 20 века. Но она совершенно иначе звучала 12 столетий назад, и даже много позднее. Отсюда ее необыкновенная притягательность и живучесть. Ведь именно от Карла Великого идея эта перешла на империю Оттонов, далее на империю Барбароссы, далее на империю Габсбургов, далее на империю Гогенцоллернов. И разве не этой же идеей руководствовались русские государи 15-17 веков, перенося византийского двуглавого орла, а вместе с ним и феномен империи, на Третий Рим, Москву?